Резко похолодало, да еще рука в том месте, где ее порвала колючая проволока, нехорошо болела. Я стал быстро, почти бегом, спускаться по тропинке обратно, вниз к загону с лошадьми. Ветер стих, но в лесу стояла дрожащая тишина, и мое новое астма сплющивала грудь. Я замер посреди тропинки. Первые капли спазали меня по лбу. Впереди появилась спина Юна. Он не бежал, иначе бы он был уже далеко, и шел не быстро, но и немедленно, просто шел и шел. Я хотел было окликнуть его и попросить подождать меня, но не решился, побоялся сбить дыхание. К тому же спина выглядела как-то так, что хотелось помолчать, и я пошел за ним, не сокращая расстояние, мимо дома Барклда, окна которого теперь горели особенно ярко на фоне черного неба. Интересно, подумал я, стоит ли хозяин у окна, провожая нас взглядом и зная, где мы были. Я взглянул на небо в надежде, что дело ограничится теми несколькими каплями, но над утесом сверкали молнии и громыхало. Вообще я грозы не боюсь и сейчас не испугался. Но я знал, что когда гром и молния идут без зазора, меня может убить в любую секунду. И от этого было странное чувство. Ты один как перст и ничем не защищен. И вдруг стеной хлынул дождь. Я уперся в стену. Я вымок насквозь в одну секунду, как будто на мне вообще не было одежды. Мир стал серым от воды. Я с трудом различал Юна, шедшего в сотни метров впереди. Но здесь он уже не был мне нужен как проводник. Я знал, куда идти. Свернул и побрел напрямик через луг Барклда. Будь я сухой, высокая трава вымочила бы на мне штаны. Они стали бы тяжелыми и липли бы к ногам. Зато сейчас об этом можно было не тревожиться. И я подумал, что придется Барклду отложить покос на несколько дней, чтобы трава высохла. Ее не косят влажной. Интересно, — думал я, — позовет ли он нас с отцом косить, как прошлым летом? И уплыл ли Юн на ту сторону один? Или ждет меня у лодки? Можно, конечно, вернуться назад на дорогу, дойти до магазина и там перейти по мосту на нашу сторону и дальше продираться лесом. Но это долго, и устанешь. Лучше просто переплыть реку. Сейчас наверняка холодно и течение сильное. В мокрой одежде стало ужасно холодно. Теплее было бы раздеться. Я остановился посреди тропинки и стал стаскивать с себя рубашку и свитер. Они липли к телу, не снимались. Но, наконец, я справился. Скатал их в куль и сунул под мышку. Все было настолько мокрое. Хоть смейся, дождь лупил по голому телу и странно грел. Я потер торс рукой. Так хоть бы хны, ничего не почувствовал. И кожа, и пальцы онемели. Только спать хотелось. Устал я очень. Прилечь бы на минутку, закрыть глаза. Я стер дождь с лица. Мне было немного дурно. Кружилась голова. И вдруг я вышел к реке. Ее не было слышно за дождем. Передо мной качалась лодка с Юном. Его волосы, всегда торчавшие жесткими упрямыми вихрами, облепили голову. Он взглянул на меня сквозь дождь, подгреб поближе и упер корму лодки в берег, но ничего не сказал. «Привет», — сказал я сам, неуклюже оскальзываясь на круглых мокрых камнях. Один раз я чуть не полетел, но удержался, добрел до лодки, залез и сел сзади. Юн начал грести, едва я занес вторую ногу в лодку. Грести было тяжело, я видел это. Мы шли против течения, очень-очень медленно. Он жил ниже по течению, но настроился отвезти меня до самого дома, хотя наверняка вымотался сегодня. Я хотел ему сказать, что в этом нет нужды. Пусть переправит меня на ту сторону, а я уж сам поднимусь по берегу вверх. Но я не сказал ничего, не было сил. Наконец, переправились. Юн толчком развернул лодку, чтобы я мог сойти прямо на землю. Я так и сделал. Вылез из лодки, встал на берегу и посмотрел на него.